Уверен, что попади эти люди в ситуацию, схожую с моей, и ничего бы не изменилось. На этот раз улыбка Дмитрия Аркадьевича была какой-то грустной. Знавал я пару человек, попавших в схожие условия, они предпочли сдаться. Но не будем сейчас о грустном. Лучше расскажите, для чего вы решили заглянуть в гильдию? Вернее, экзамен на какой ранг вы хотите сдать? Думаю, что для начала вполне хватит и первого ранга. Нужно начинать с малого и не пытаться откусить кусок, который потом не сможешь проживать. Очень мудрые слова, и вдвойне приятно слышать их от столь молодого человека. Буквально с каждой новой минутой нашего общения, я убеждаюсь, что Александр Алексеевич был весьма скромен в оценке ваших способностей, князь. Уверен, что вы еще сможете удивить нас всех, но только не нужно так скромничать. Не нужно при мне пытаться скрыть свои возможности. Стоило вам войти в кабинет, и я все увидел. Интересно, и что же? Спросил я, даже не подозревая, о чем говорит князь. Да и в кабинете не было каких-то особых артефактов, которые могли оценивать потенциал артефактора, или показывать, правду говорит собеседник или врет. Артефакты здесь были, но совершенно другой направленности. В основном сокрытие информации, шумоизоляция и еще несколько похожих функций. Как только вы оказались в кабинете, то за несколько секунд смогли определить все артефакты, находящиеся здесь. И не просто определить, но и понять, для чего они нужны. Вам нечего делать на экзамене для первого, да и для второго ранга, князь. На моей памяти такое впервые, когда человек, без мощной поддержки рода, может попробовать сдать экзамен сразу на третий ранг. Это уже очень серьезный ранг, который откроет для вяземских огромные возможности. Лучше артефактора третьего ранга может быть только подмастерье и мастер-артефактор. Дмитрий Аркадьевич действительно весьма проницателен, и глаз у него наметан. Вот только он ошибся. Сейчас я могу сдать экзамен даже на мастера-артефактора. Правда, там никаких экзаменов нет. Просто нужно создать уникальный мощный артефакт, который не будет иметь аналогов и пройдет все необходимые проверки не только в гильдии артефакторов, но и еще в паре ведомств, в основном военной направленности. Вы меня явно перехваливаете, Дмитрий Аркадьевич. Издавать экзамен на артефакторов третьего ранга мне слишком рано, а вот на второй могу попробовать. Но лишь попробовать, без каких-либо гарантий. Что же, не буду настаивать. Как по мне, то все эти лишние телодвижения ни к чему. Покажите сразу все, на что способны в данный момент, а как придет время, шагнете дальше. В любом случае вы уже гарантированно поразите всех. Суметь восстановить источник и стать при этом сильным магом еще никому не удавалось. Выходит, что я буду первым. Улыбнулся я. Никто в империи даже не представляет, насколько сильным магом я стал в действительности. Еще не время кому-нибудь знать об этом, если оно вообще когда-нибудь настанет. В таком случае не смею вас больше задерживать. Предлагаю отправиться в экзаменационную лабораторию, там есть все необходимое. Вы уже думали над тем, какой артефакт собираетесь создать? Дмитрий Аркадьевич первым встал и двинулся на выход из кабинета, мне оставалось только последовать за ним. Даже не успели дождаться чая. Не ожидал, что все окажется настолько просто, без подписи, кучи бумаг и всей прочей волокиты, которой обычно сопровождается любое дело, связанное с государственной конторой. Про артефакт, который буду делать для экзамена, я, конечно же, думал. Причем рассматривал два варианта, на первый и второй ранги. Для каждого этапа свои критерии, как в работе и применяемых техниках, так и в материалах, которые пойдут на создание артефакта. Но это лишь составляющие. Оценивается вся работа в совокупности, и главную роль здесь играет время, затраченное на создание артефакта. Ведь, по сути, даже посредственный ремесленник может создать очень качественную вещь. Правда, создавать он ее будет десятилетиями, когда у настоящего мастера на это уйдут дни, а то и часы. Поэтому в регламенте о присвоении звания артефактора первого ранга было прописано время в 4 часа. Для артефактора второго ранга это время увеличено до суток, а для третьего ранга уже неделя. Если претендент создает подходящий артефакт за отведенное время, то получается соответствующий ранг. Причем он может спокойно отлучаться. Ему разрешается спать. Есть и все в этом роде. Обеспечение претендента всем необходимым на себя берет гильдия. Поэтому еще на входе происходит тщательная проверка предрасположенности к артефакторике. Насколько я знаю, В начале появления самой гильдии было много желающих пожить несколько дней за счет государства и ни о чем не думать. Экзаменационная лаборатория находилась в подвальном помещении и была единой для всех претендентов. Когда мы с Дмитрием Аркадьевичем спустились, здесь уже находились три человека, также решившие сегодня попытать счастье и сдать экзамен. Две девушки, старше меня на несколько лет, и парень, который выглядел даже младше меня, что было весьма любопытно. Обычно экзамен на ранг сдают в более зрелом возрасте. Как правило, даже в семьях сильных артефакторов молодежь учится и оттачивает свое мастерство в семенных лабораториях и без всякого ранга. До определенного момента он им и не нужен. Сдавать экзамен они приходят, когда решают либо отделиться от семьи и открыть собственное дело, либо когда происходит расширение семейного бизнеса, что происходит гораздо чаще. Открываются филиалы в других городах и так далее. Так вот, никто не хочет ставить управлять филиалом совсем зеленого юнца. Поэтому лицензию артефактора и получают уже после совершеннолетия. Помимо претендентов, здесь же были и экзаменаторы, которые следили за своими подопечными. Вернее, должны следить, но на деле вышло так, что они просто занимались какими-то своими проблемами, совершенно не обращая внимания на то, как проходит экзамен. При нашем появлении они слегка оживились, и вроде были удивлены тому, что в лаборатории появился Гаврилин. Все же он глава гильдии, а не рядовой сотрудник и не должен лично принимать экзамены. «Алексей Михайлович, могу я узнать, что за артефакт вы хотите создать, чтобы распорядиться принести необходимые ресурсы? Хотя для экзамена на второй ранг в лаборатории должно все быть, но вдруг вы хотите сделать нечто необычное? Честно говоря, я сам еще не знаю, но в любом случае, уверен, что мне вполне хватит ресурсов, которые есть в лаборатории. Благодарю за предложение, где я могу расположиться». Лаборатория была довольно большой, но одновременно в ней могут работать не больше 7 артефакторов. Именно столько рабочих мест я смог насчитать, и сейчас 3 были заняты. Претенденты решили максимально дистанцироваться друг от друга, и поэтому между ними было минимум 1 пустое рабочее место. Место номер 7, если вы не против. Обычно те, кто собираются сдавать на второй ранг, работают именно там. Возможно, есть какие-то предпочтения в еде, что заказать вам на обед. Это лишнее. Я не собираюсь тратить столько времени на экзамен, сказал я и направился к 7-му рабочему месту, наблюдая на себе удивленные взгляды других экзаменаторов. Они прекрасно слышали наш разговор и, должно быть, сейчас недоумевают, что это за выскочка пришел вместе с главой гильдии. Последнее рабочее место было расположено таким образом, что я был вынужден пройти совсем рядом с другими кандидатами и мог спокойно рассмотреть то, что они делают. Первыми стояли девушки, и судя по тому, что я увидел, они сдавали на первый ранг довольно простые ресурсы, как и артефакты. Обе были примерно на середине работы и явно не блистали талантами. Возможно, и вовсе не смогут получить ранг. Неизвестно, сколько времени они уже работают. Возможно, 4 часов здесь будет слишком мало. А вот парень меня удивил. Он явно замахнулся как минимум на второй ранг. Слишком редкие ресурсы я увидел на его рабочем месте, да и артефакт явно непростой. Пожалуй, парень решил создать нечто уникальное. И судя по тому, как уверенно работал, он был полностью уверен в своих силах. Подправь малость 3-е и 6-е сопряжение. Повысится выход стихии, а трата энергии уменьшится процентов на 20, произнес я, проходя мимо. Я уже думал об этом, но тогда придется менять структуру первых 2 сопряжений, и это может повлиять на общую работу артефакта, как именно у меня не получается спрогнозировать, поэтому оставлю все как есть и попробую подкрутить на следующих этапах. Не отрываясь от работы, ответил парень. Я ненадолго задержался возле него, чтобы проверить, и действительно все было, как он говорил. Только у меня получилось спрогнозировать и даже еще немного подкорректировать свой совет. Можешь не бояться и корректировать указанные мной сопряжения. В первых 2 траты сократятся на 5%, а выхлоп останется прежним. Только сейчас парень посмотрел на меня и удивился. Он явно не ожидал увидеть кого-то столь молодого, хотя сам был на несколько лет младше меня. Благодарю за помощь, но все же не буду рисковать. Не хочу провалиться в этом году. Слишком сильно мне нужна лицензия. Простолюдину практически нереально начать свое дело по производству артефактов без лицензии минимум третьего ранга. Уверен, что у тебя все получится. Думаю, что еще часа четыре и твой артефакт будет готов. Я также собираюсь освободиться к этому времени и не прочь буду перекинуться парой фраз с талантливым человеком. Вяземский Алексей Михайлович. Представился я, протягивая парню руку. Было видно, что он прекрасно знал это имя, но ничуть не смутился. Наоборот. Он подобрался и словно собирался броситься в драку. «Вениамин Морозов, боюсь, что не смогу составить вам компанию, князь, но за советы спасибо, обязательно прислушаюсь к ним. Вы определенно знаете больше меня, но я работаю над этим артефактом уже второй день. Все же экзамен на третий ранг невероятно тяжелый, и артефакт необходимо создать соответствующий. Не уверен, что смогу завершить все за 4 часа, а вот для артефакта первого ранга этого вполне хватит. А парень явно решил меня поддеть и заявить, что лучше в создании артефактов, и у него это получилось». «Единственная провокация, на которую я могу повесить, Дмитрий Аркадьевич», обратился я к Гаврилину, который о чем-то беседовал с другими экзаменаторами. «Я передумал, хочу сдать на третий ранг, и мне нужны будут некоторые дополнительные ресурсы. Рад, что вы решили не заниматься ерундой», ответил Гаврилин. «Одну минуту и я подойду к вам. Что же, Вениамин, посмотрим, кто из нас управится быстрее», усмехнулся я. «Если через 4 часа я не создам артефакт, удовлетворяющий всем условиям для получения звания артефактора третьего ранга, то даю слово спонсировать для тебя открытие самой современной лаборатории с полным оснащением и необходимыми ресурсами для начала работы». Парень явно не ожидал подобного и открыл рот от изумления, не зная, что ответить. Но он быстро смог прийти в себя и показал, что мало чем отличается от меня в плане азарта. «Принимается, но, боюсь, что мне нечего предложить вам в ответ, князь. Кроме моих знаний и мастерства, у меня больше ничего нет, этого вполне достаточно», улыбнулся, уже предвкушая сложную, но невероятно интересную работу, благодаря которой у меня может появиться первый наемный работник, действительно хороший артефактор, который под моим руководством может достигнуть небывалых высот в артефакторике. Глава 19. После встречи с Вениамином планы резко изменились. Теперь мне необходимо создать действительно отличный артефакт всего за 4 часа. Все, что я собирался делать до этого, сразу отвалилось. Слишком простыми были эти артефакты, но и долго ломать голову над новым не стал. Необходимо создать что-то не требующее больших временных затрат, поэтому сочинять на ходу и импровизировать не получится. Проще выбрать из уже проверенных артефактов. И такой список имелся у гильдии. На каждом рабочем месте лежал каталог с артефактами, которые можно сделать для сдачи экзамена на все три ранга. Самым большим оказался раздел для первого ранга. Там было 5 десятков позиций. Название артефакта, его свойства, фотография и краткое описание процесса создания со всеми необходимыми ресурсами. Раздел для второго ранга состоял всего из 10 позиций, а раздел для третьего ранга и вовсе имел 3 позиции. Причем последняя была даже без фотографии, но ничего странного в этом не было. Просто артефакт, который был там описан, не имел определенной формы, у каждого мастера он получался индивидуальным. Один из немногих артефактов, не имеющий конкретных физических свойств на момент начала создания. Их он получал от артефактора уже ближе к завершению работы. Мог быть как несколькими каплями воды, так и внушительного размера камнем, куском железа или любого другого материала. Все зависело лишь от фантазии артефактора и его способностей. Назывался этот артефакт «Сущность Творца» и создавался индивидуально, конкретно под человека, желающего себе этот артефакт. Сущность Творца считалась практически бесполезным артефактом, так как не давала никаких видимых преимуществ и лишь помогала быстрее найти решение в вопросах, касающихся дара, если маг вставал в тупик и не мог дальше развиваться. Бесполезный артефакт, который может позволить артефактору получить третий ранг. Вот именно его я и буду делать, так как знаю истинное предназначение сущности Творца, и для Вяземских этот артефакт будет весьма полезен. На самом деле он создается не индивидуально для каждого мага, а для всего его рода, и создаваться должен на основе магии самого умелого мага в роду. Это позволит остальным решить возникающие на пути развития проблемы, понять, как их преодолел более опытный маг и пройти тем же путем. Для Василисы, Ольги и Виктора это может оказаться очень сильным подспорьем, которое совсем выскочило у меня из головы. Слишком стремительно они стали развивать свои силы, и я даже подумать не мог, что возникнут какие-то проблемы. Возможно, они и не возникнут, но все равно такой артефакт, как сущность Творца, не будет лишним. Будущим поколениям Вяземских мой опыт сможет раскрыть многие тайны. Сущность Творца, раздался удивленный голос Дмитрия Аркадьевича. Это самый сложный артефакт из приведенных. Вы уверены, что хотите создавать именно его? Конечно, этот артефакт станет отличным доказательством моих способностей. Да и в сложившейся ситуации он будет очень кстати Вяземским. Или гильдия забирает все артефакты, созданные претендентами? Нет, что вы. Претенденты оставляют себе все артефакты, созданные во время экзамена. Но вы уверены, что сумеете создать действительно настоящий артефакт? Я имею в виду, что ваших знаний в освоении дара достаточно. За всю историю гильдии всего 3 человека решались создавать сущность на экзамене. Обычно это делают более опытные, уже давно состоявшиеся артефакторы с мировым именем. Похоже, что опытные артефакторы знают истинное предназначение сущности Творца. Дмитрий Аркадьевич прямо сказал мне об этом. И это помогает им, улыбнулся я. Создавать сущность Творца в конце жизни или в тот момент, когда упирается в преграду, не имеет никакого смысла. Артефакт должен расти и развиваться вместе со своим создателем. Только в этом случае он получит настоящую силу. Теория, которая так и не была доказана, ответил Гаврилин. Вот только мне ничего и не нужно доказывать. Я прекрасно знаю, как должна работать сущность Творца, как и то, что современные артефакторы допускают несколько ошибок в создании артефакта и поэтому не получают нужного результата. Вот и в кратком описании создания артефакта были допущены эти ошибки. Совсем не критичные, но все равно они сильно ограничивали возможности готового артефакта. Дмитрий Аркадьевич, я буду создавать сущность Творца, и для этого мне понадобится 4 любых материала 3-го ранга, которые выступят за основу, и еще эссенция всех стихий. По 3 грамма. Я же могу дорабатывать руны, вы вольны делать все, что может помочь выполнить задание. Но наши рабочие места оснащены абсолютно всем необходимым. А руны были разработаны основателем гильдии и с тех пор не изменялись. Не нашлось еще артефактора, который мог бы их усовершенствовать. Да и для создания сущности Творца не нужны никакие материалы. Этот артефакт создается из чистой магии артефактора и принимает уникальную форму, присущую его создателю. Я знаю об этом, Дмитрий Аркадьевич, а также знаю, что собираюсь делать. Так гильдия сможет мне предоставить необходимые ресурсы, через минуту принесут все необходимое. Больше не стал переубеждать меня князь. А что по поводу рун? А по поводу рун, каким бы гениальным артефактором ни был левша, но все равно не смог до конца познать искусство составления рунной вязи. Опять же, ничего критического в том, что я вижу перед собой, нет, но изменение всего пары линий поможет увеличить КПД всей схемы на 20%, а это означает, что сократится и время создания артефактов у тех, кто будет работать за этим рабочим местом. Мне необходимо изменить всего несколько линий, после завершения работы верну все к изначальному виду. Как я уже говорил ранее, вы вольны делать все, что может помочь выполнить задание. А теперь не смею вас больше отвлекать. Рад, что вы решились на столь рискованный шаг. В наше время молодежь стала слишком осторожной. Практически нет никого, кто способен перенять знамя у стариков и повести других за собой. Понятия не имею, что означала последняя фраза, но сейчас это точно не важно. Принесли запрошенные мной материалы, и пришло время работать. Первым делом изменить рунную вязь и настроить рабочее место на себя. Материалами, которые мне принесли, стали 2 кристалла, содержащих в себе довольно много дикой стихии, способной вырваться при неосторожном обращении, и всем магам, кто в этот момент будет находиться рядом, сильно не поздоровится. Отравление стихии гарантировано. 3-м материалом оказался рог измененного зверя, а 4-м обычный камень. Но для меня не было никакой разницы, что станет основой для сути Творца. В любом случае эти материалы будут изменены. Для создания этого артефакта действительно практически ничего не нужно. Основная работа артефактора происходит у него внутри. Работа с собственной энергетической системой, памятью и разумом. Именно этим я и занялся. Когда я начинаю работать, то окружение отходит на второй план. Я перестаю замечать все, что не относится к работе. И даже самые сильные раздражители не способны мне помешать. Но при этом остается небольшой уголок сознания, который при необходимости сможет быстро вернуть меня, если возникнет опасность или кому-то срочно потребуется помощь. Вот и сейчас я работал, а этот уголок сознания отмечал, что вокруг начинают собираться люди. Причем многих из них я знал, неоднократно видел в интернете и читал о них. Это были сильнейшие артефакторы империи. Даже Игорь Валентинович Троицкий нарисовался. А вот главного соперника Вяземских от чего-то не было видно. Князь Шумилов решил не приходить, или его просто не позвали, прекрасно зная об отношении князя к Вяземским. Зрители мне совершенно не мешали. Наоборот, их присутствие подстегивало меня. Вот только совершенно непонятно, для чего Дмитрий Аркадьевич собрал всех этих людей. Насколько я знаю, подобные смотрины бывают всего в одном случае, когда артефактор претендует на звание мастера. И это точно не мой случай. В империи на данный момент всего два мастера-артефактора. Князья Шумилов и Гаврилин. Мне совершенно не с руки становиться третьим. Пока слишком рано. Пусть мне и удалось заручиться поддержкой императора, но даже он не сможет пойти против всей империи. Невозможно стать мастером-артефактором в 18 лет. Человеку с поврежденным источником и не имеющему должного образования. Одно дело, если бы я обучался у лучших артефакторов рода, и совсем другое обучение у барона Троицкого. Посредственного артефактора, который с трудом сводит концы с концами. Но в любом случае сущность Творца тянет только на третий ранг. Невероятно сложный артефакт, но точно его создания не хватит, чтобы претендовать на звание мастера-артефактора. Поэтому волноваться не стоит. Первый этап был завершен, и внутри у меня создана основа для артефакта. Основа сразу из четырех сил, которые сейчас находятся во мне. Сила Игни, Гилларда, Сократа и та, что я получил, оказавшись в этом теле. Будь сила всего одна, и я бы начал работать с ней без всяких костылей. Но так как сил было четыре, то удержать их одновременно невероятно сложно даже для меня. Для этого я и попросил материалы третьего ранга. Сила Игни была помещена в первый кристалл, сила Гилларда в камень, в рог отправилась сила Сократа, а второй кристалл стал вместилищем для родной силы Алексея Вяземского. В момент, когда я переносил силы в болванки, наблюдатели оживились и начали бурно обсуждать мои действия. Сильно сомневаюсь, что кроме Дмитрия Аркадьевича, еще хоть кто-нибудь понял, что я вообще делаю. Вот он, как раз и стоял молча, не обращая внимания на своих коллег. Кристалл с силой Игни вспыхнул, заставляя дрожать защитные заклинания, установленные вокруг моего рабочего места. Камень с силой Гилларда начал менять свою структуру, превращаясь в кусок закаленной стали, невероятно прочной и практически неразрушимой. Рог Сократа подвернулся белесой дымкой и слегка приподнялся над столом. И единственным, кто никак не проявил себя, стал кристалл с моей силой. Он и будет центральной осью, вокруг которой начнет формироваться суть Творца. Основы были помещены в болванки, и теперь предстояло перейти к следующему этапу, соединить все болванки вместе, переплетая заложенные в них основы в единую силу. Это необходимо было делать лишь после того, как каждая сила получила физический носитель. Тупо из-за того, что я все еще не до конца освоил силы, полученные от архонтов. Кристалл с моей силой занял место в центре рунного стола, разместившись в точке переплетения энергетических линий, после чего в ход пошли предоставленные мне стихийные эссенции. Осторожно добавляя по капле от каждой, я начал вливать их в заготовку, укрепляя ее основу и создавая надежный фундамент, на который ляжет основная нагрузка от трех оставшихся сил. Последними были стихии света и тьмы, и их применение вызвало очередной всплеск активности наблюдателей. Уверен, что многие хотели остановить меня, не дать совершить ошибку, которая может стоить мне жизни. Они даже обращались к Дмитрию Аркадьевичу, но князь отрицательно покачал головой и попросил довериться мне. А все из-за того, что я не церемонился с первостихиями, как делал это с их составляющими, а вылил сразу все. Помимо того, что 3 грамма любой из первостихий стоят целое состояние, это было смертельной отравой практически для любого мага, кроме настоящих артефакторов и носителей этих стихий. Да и при взаимодействии они могли вызвать непредсказуемые последствия вплоть до магического взрыва, мощи которого хватит, чтобы оставить на месте гильдии дымящуюся воронку. Я ощутил, как вокруг начали активироваться очень сильные защитные артефакты, отрезая мое рабочее место десятками щитов. Это наблюдатели решили перестраховаться и позаботиться о своих жизнях. Но у меня все было под контролем. Первостихии начали вливаться в кристалл, а вместе с этим я перешел к третьему этапу, соединению всех заготовок. самому сложному и опасному этапу, который требовал от меня полной концентрации, поэтому все вокруг просто исчезло, оставив меня наедине с тремя пульсирующими силой основами и готовым принять их центром. Дмитрий Аркадьевич совершенно не удивился, когда на пороге его кабинета появился князь Вяземский. Император предупреждал его, что молодой князь вскоре явится, чтобы сдать экзамен на становление артефактором. Причем Александр Алексеевич сказал, что Вяземский не хочет идти легким путем, хотя такая возможность имелась, а собирается сдавать экзамен на общих основаниях. В первые же минуты встречи Дмитрий Аркадьевич понял, что князь очень хорошо разбирается в артефакторике и способен чувствовать артефакты, которые находятся рядом с ним, чем могут похвастаться далеко не все опытные артефакторы, которые провели в лабораториях десятки лет, а среди молодежи таких вообще нет. Не было до того момента, как в кабинет князя не вошел Вяземский. Одного этого было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что молодой князь уже сейчас находится на очень высоком уровне, как минимум третий ранг, хотя, вероятнее всего, артефактор подмастерье, неофициальный, промежуточный ранг перед званием мастера, и это было нечто невероятное. Но еще невероятнее было, когда Алексей Михайлович сказал, что хочет сдавать экзамен на первый ранг. Дмитрий Аркадьевич смог убедить князя на экзамен второго ранга, хотя там все говорило о третьем, но то, чего Гаврилину не получилось добиться, с легкостью вышло у еще одного юного дарования, 16-летнего простолюдина, который замахнулся сразу на третий ранг. 3 дня назад он пришел в гильдию и поднял здесь настоящий переполох своим желанием сдавать экзамен наивысшей сложности. Даже вызвали главу гильдии, и он сам принимал решение о допуске. Последние 3 дня Дмитрий Аркадьевич приходит сюда ежедневно именно из-за Вениамина Морозова. Смотрит на его прогресс и отмечает, что парень – настоящий уникум. Он уже практически завершил артефакт. Причем артефакт, который глава гильдии до этого не видел. Можно сказать, что только благодаря Морозову молодой князь Вяземский смог застать Дмитрия Аркадьевича на рабочем месте. И это не могло не радовать старого артефактора. Вместо одного гения он теперь может наблюдать за 2. Причем Алексей Михайлович оказался сильнее Морозова на 2 головы. Сразу, после того, как Вяземский озвучил желание создать сущность Творца, Дмитрий Аркадьевич обзвонил всех сильнейших артефакторов столицы и пригласил их посетить гильдию. Даже не пригласил, а настоятельно рекомендовал, и отказаться могли лишь те, кто гарантированно не успевал приехать. Лишь один князь Шумилов осмелился отказать главе гильдии, сославшись на то, что немного приболел, хотя жил он ближе остальных. В течение часа собрались почти 20 артефакторов, и с тех пор они наблюдают за работой молодого князя, порой восхищаясь, порой ужасаясь его действиями, но в основном совершенно не понимая, что происходит. Алексей Михайлович работал невероятно четко и быстро, не допуская ни единой ошибки. Каждое его движение было выверено до миллиметра, каждое действие продумано до мелочей. Работа князя была настолько завораживающей, что Дмитрий Аркадьевич не мог оторвать от нее взгляда. Он наслаждался невероятным зрелищем, которое уже видел однажды, больше 50 лет назад, когда совсем юный артефактор из рода Гаврилиных пришел в гильдию, чтобы сдать свой первый экзамен, и ему посчастливилось попасть на демонстрацию работы одного из лучших артефакторов того времени, Вяземского Афанасия Александровича. Так вот, Алексей Михайлович сейчас работал даже более завораживающе, чем его дед, и это было поразительно. Молодой князь использовал эссенции стихии света и тьмы, заставив дрожать от напряжения защиту, установленную вокруг каждого рабочего места, и поднял настоящий вал возмущения от присутствующих артефакторов, которые прекрасно знали, что может произойти. Но Дмитрий Аркадьевич не сомневался, что Вяземский все держит под контролем, что, но и доказал. Это стало завершающим штрихом, после которого Алексей Михайлович перешел к финальному этапу. С момента начала экзамена прошло 2 часа 43 минуты, и это было нечто невероятное. Даже мастер-артефактор не сможет создать сущность Творца за столь короткий временный промежуток. Похоже, что время стариков прошло. В империи взошла до этого невиданная по мощи звезда, и вскоре она затмит своим сиянием все, что раньше освещалось другими. Глава 20. Последние капли силы перешли в центральную заготовку, а остальные рассыпались прахом, выполнив свое предназначение. На столе остался лишь кристалл, в котором было заключено мое понимание дара. Внутри кристалла пульсировало всепоглощающее пламя. Он был прочнее всего, что только может быть в этом мире, и с легкостью будет входить в контакт с моими наследниками. Бросил взгляд на часы, которые были рядом с каждым рабочим местом, и расплылся в улыбке. Вениамин проиграл. Я создал суть Творца за 3 часа 42 минуты. Могу собой гордиться. Вот только от чего-то возникло такое чувство, словно в одно мгновение у меня появилось множество завистников, желающих избавиться от малолетнего выскочки. Повернулся и увидел побелевшие лица заслуженных артефакторов. И было непонятно, побелели они от страха, злости или зависти, хотя наверняка там было все в равных пропорциях. Один Дмитрий Аркадьевич смотрел на меня горящими глазами, горящими от восхищения и еще чего-то непонятного. По его взгляду я понял, что глупый спор с безродным мальчишкой может обернуться для Вяземских серьезными проблемами. Но вновь посмотрев на суть Творца, понял, что совершенно не жалею об этом. Сейчас я смог почувствовать себя по-настоящему живым и вернуться в прошлое, где мог создавать уникальные артефакты, не оглядываясь ни на кого. Дмитрий Аркадьевич, я закончил. Суть Творца завершена. Можете проводить все необходимые процедуры проверки. Толпа артефакторов от моих слов вздрогнула, словно они до последнего не могли поверить, что подобное возможно. Ждали, что артефакт сейчас взорвется, или что-нибудь в этом роде. Не стоит, Алексей Михайлович. Каждый из этих уважаемых людей подтвердит, что это истинная суть Творца. Пожалуй, я бы сказал, что это единственная истинная суть Творца, которую мне довелось увидеть за годы, проведенные в лаборатории. Даже созданное мной сильно не дотягивает до этого произведения артефактного искусства. Вашим потомкам несказанно повезло. Хотя нет, к везению этот артефакт не имеет никакого отношения. Исключительно ваше мастерство и понимание своей силы позволили создать столь совершенный артефакт. Алексей Михайлович, это просто невероятно. Сразу после князя, заговорил Игорь Валентинович. Все же я работал у Троицкого несколько лет, и он знает, что могу удивить. А в истинной сути созданного артефакта барон все равно никогда не сможет разобраться, как и большинство из присутствующих. Они видели, что я делаю нечто не вписывающееся в их понимание, и в итоге получил нужный артефакт. Дальше меня начали поздравлять и остальные наблюдатели, при этом не забывая представиться и выдать краткую справку о своем роде и артефактах, на которых они специализируются, что я прекрасно знал и без подсказок. Слушал я их вполуха, гораздо сильнее меня интересовал Вениамин и его успехи. Мы должны были закончить работать примерно в одно время, но если я уже завершил свой артефакт, то Вениамин все еще корпел над своим. Девчонки уже ушли из лаборатории, и лишь один Морозов стоял в одиночестве, работая как-то неуверенно. У парня явно что-то пошло не так. Господа, прошу всех подняться. Заметив мой интерес к Вениамину, заговорил Гаврилин, привлекая к себе внимание. Лаборатория не самое хорошее место для поздравления и всего прочего. Предлагаю разместиться в конференц-зале, и уже там вы сможете поговорить с князем, конечно, если он не будет против. Боюсь, что сегодня не получится. Это моя первая поездка в столицу с момента возвращения титула, поэтому запланировано посещение еще нескольких мест. Но я с удовольствием пообщаюсь с уважаемыми мастерами в любое время, когда им будет удобно. Приглашаю вас всех посетить поместье Вяземских. Если вам так будет угодно, то это официальное приглашение. А теперь прошу меня извинить, дела. Абсолютно для всех артефакторов мое приглашение стало сюрпризом и еще непонятно, хорошим или плохим. Они не успели обдумать его и поэтому молчали. И снова один лишь Дмитрий Аркадьевич был рад и первым дал свое согласие, а затем быстро увел всех за собой, оставив в лаборатории только меня, Морозова и его наблюдателя от гильдии, который также не сводил взгляда с моей сути Творца. Сейчас должен прийти человек, который упакует артефакт должным образом и передаст его мне. Но это все потом. Вениамин даже не смотрел в мою сторону, пытаясь решить возникшую проблему. Парень не шелохнулся, когда я подошел, и через пару секунд стало понятно почему. Он очень похож на меня и просто выпадет из реальности, когда погружается в работу. А сейчас наступил финальный этап, который требует полной сосредоточенности и всех ресурсов артефактора. Вениамин все же прислушался к моим советам и исправил сопряжение. Но помимо этого, внес еще несколько корректировок, которые пошли на пользу артефакту. Правда, из-за своей неопытности он все же совершил одну довольно серьезную ошибку, которая может привести его к провалу. Было видно, насколько сложно у него идет заключительный этап – соединение и накачка энергии узлов артефакта. А все из-за того, что узлы были одинаковыми по размеру и объему вмещаемой энергии, что допустимо лишь в простых артефактах. Там такое распределение энергии даже необходимо, а вот в более сложных артефактах может загубить их, или сильно порезать потенциал, что, скорее всего, и случится с артефактом Вениамина. Сейчас я мог разглядеть его более детально и понять, что вообще собрался делать парень для получения звания артефактора третьего ранга. И это было действительно интересно. Вениамин решил совместить сразу несколько артефактов в одном, чем-то это было схоже с моей работой над сутью Творца. Только артефакт Морозова выполнял довольно стандартные функции, хоть и в нестандартном исполнении. Он включал в себя встроенный накопитель стихийной энергии. Очень мощный накопитель. Одного его могло хватить, чтобы сдать экзамен. Помимо накопителя, были еще защитные функции, с полным поглощением посторонних звуков и созданием непроницаемой оболочки, чтобы исключить любые раздражители. Последняя функция была самой интересной и противоречивой – пространственное хранилище, причем очень вместительное. Любому знающему артефактору известно, что пространственные артефакты невероятно капризны и не дружат больше ни с какими дополнительными свойствами. Даже от малейшего вмешательства они разрушаются. Вдобавок еще и требуют постоянной энергетической подпитки, причем очень внушительной. Такие артефакты могут себе позволить только семьи, имеющие родовой источник. Иначе придется нанимать мага, который выступит в роли ходячей батарейки для пространственного хранилища. А если его постоянно не подпитывать энергией, то хранить в нем ничего не получится. Все вещи вернутся. Вениамин решил закрыть эту дыру за счет огромного накопителя и увеличенного поглощения стихийной энергии из окружающего пространства. Гениальная задумка, вот только реализация немного хромает. И если парень не исправит проблему с энергетическими узлами, то артефакт самоуничтожится из-за избытка энергии на отдельных участках и ее нехватки на других. А это может поставить крест на Вениамине, как на артефакторе. Он просто выжжет свой дар, чего допускать никак нельзя. Мне нужен Морозов и его талант. Вывести парня из состояния потока нельзя, пока работа не будет завершена. Это не получится сделать ни одним известным мне способом. Здесь даже боль будет бесполезна. Поэтому придется вмешиваться прямо так, но сперва избавиться от наблюдателей, а то парню могут не засчитать результат. «Уважаемый», — обратился я к куратору Вениамина, — «вы мне не поможете? Необходимо предупредить моих людей, чтобы они готовились к перевозке артефакта, но, к сожалению, забыл свой телефон в машине. А сами понимаете, что не могу сейчас оставить свой артефакт без присмотра, он еще не стабилен и в любой момент может начать сбоить. В этом случае никто, кроме меня, не сможет его стабилизировать. Но я, не волнуйтесь, я посмотрю за претендентом. Или вы сомневаетесь в моей компетенции?» Куратор затряс головой, не жалко наживать себе врага в лице Вяземского, после чего согласился помочь. Быстро описал ему наш внедорожник и передал записку, набросанную прямо здесь. А как только куратор исчез за дверью, немного укрепил ее силой Гилларда, чтобы нам гарантированно никто не помешал. Камер в лаборатории не было и быть не могло, поэтому можно не опасаться, что о моей помощи узнает кто-нибудь посторонний. Дальше я оказался рядом с Вениамином, оценил готовность артефакта и начал делать то, что позволяют себе лишь самые опытные артефакторы в отношении своих нерадивых учеников, начал вносить правки прямо во время работы, что было запрещено всеми правилами безопасности, существующими в артефакторике. Но если бы я не нарушал этих правил, то никогда не смог бы стать тем, кем являюсь. Исправлять что-то гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому необходимые корректировки были внесены довольно быстро. Еще даже никто не ломился в дверь, а значит, куратор Вениамина не успел вернуться. Убедился, что мое вмешательство не навредило, и только после этого снял защиту с двери, а через пару минут Вениамин с шумом выдохнул и открыл глаза. «Спасибо, но я не понимаю как, сейчас это не важно, и не нужно никому об этом говорить, если хочешь успешно сдать экзамен. Поговорим, когда приедешь в поместье Вяземских». «Зачем?» – удивился парень, все еще не до конца отойдя от работы. «Да и отойдет он хорошо, если часа через три, а то и вовсе на пару дней может выпасть. Я уже понял, что это его первый артефакт подобной сложности. Все же Вениамин оказался очень самоуверенным и отчаянным, что мне всегда нравилось в людях. Как зачем? Ты же сказал, что кроме своих знаний и таланта, больше нечем расплатиться со мной за проигрыш. Именно они мне и нужны. Взамен получишь знания, которых нельзя достать больше нигде, отличную лабораторию и кучу всего прочего, о чем может мечтать безродный артефактор. Более подробные условия твоего найма обсудим в поместье Вяземских, когда ты туда приедешь. С каждым моим словом глаза парня расширялись, а рот открывался в недоумении. Это в азарте артефакторики он не обращает ни внимания ни на что и готов взяться за любое, даже самое сложное дело. А вот в обычной жизни явно не привык иметь дело с кем-нибудь вроде меня, да и с аристократами наверняка общался очень мало. Но это даже хорошо, не будет ли Безити заискивать передо мной и братом с сестрами. Так, я же не это имел в виду. Наконец, собравшись с мыслями, выдал Вениамин: я понял тебя именно так. Впрочем, уверен, что и другие свидетели нашего разговора подтвердят мои слова. Я создал артефакт для сдачи на третий ранг за 3 часа 42 минуты. Уложился в отведенное время. Тебя никто за язык не тянул. Или хочешь отказаться от своих слов? Если так, то это твое право. Все же ты не аристократ и не обязан отвечать за слова, произнесенные в горячке азарта. Не собираюсь я ни от чего отказываться. Слово было сказано. Но, тогда поговорим об этом завтра, у меня в кабинете. Вот держи, позвони по этому номеру, и за тобой пришлют машину. Вещи бери только самые необходимые. Вяземский обеспечит тебя всем необходимым. А сейчас мне пора, еще много дел запланировано на сегодня. Парень принял у меня клочок бумаги с номером крота. Он точно сможет все организовать в лучшем виде. Я не могу вот так быстро, да и не могу уехать из дома. Кроме меня, некому заботиться об отце и сестрах. Что-то я совсем не подумал, что у парня могут быть какие-то сдерживающие факторы, личные проблемы и так далее. Слишком обрадовался, что смог найти такого уникума. Позвони по этому номеру и опиши ситуацию. Теперь ты работаешь на Вяземских, а значит, твои проблемы стали нашими. Теперь мы станем заботиться о твоем отце и сестрах, а от тебя нужно будет трудиться на совести, ничего больше. 5 лет и я возведу для тебя обещанную лабораторию. Подумай хорошо над моим предложением. Заставлять тебя силой никто не собирается. Только сейчас вернулся куратор Вениамина и сказал, что передал мое сообщение. Парни уже начали подготавливать внедорожник, а только после этого он переключился на Морозова и созданный им артефакт. Здесь мне было больше нечего делать. Осталось только дождаться, когда упакуют суть Творца, и получить документы об успешной сдаче экзамена. Стоило выйти из лаборатории и пройти несколько метров, как появился Дмитрий Аркадьевич в сопровождении Алевтины Кузьминичны. Женщина несла поднос, заставленный вазами с печеньями, пирожками и так далее. Не успела напоить чаем меня, так напоит других артефакторов, так внезапно появившихся в гильдии. «Алексей Михайлович, я как раз шел за вами», — воскликнул Гаврилин. «Немного утолил любопытство коллег и сразу к вам. Безумно рад, что вы все же решили не скромничать и показать свои настоящие способности. Это было потрясающе. Необходимые бумаги скоро будут готовы, а пока не уделите мне еще немного своего внимания, Алевтина Кузьминична, вас ждут в конференц-зале». Женщина остановилась рядом с главой гильдии и очень внимательно слушала его, явно собираясь потом бежать к своим подружкам и рассказывать последние новости. И когда Дмитрий Аркадьевич прямым текстом сказал ей оставить нас наедине, запрокинула голову, бублик вновь собраться отправиться в свободный полет и чудом остался держаться на месте, и с гордым видом двинулась к двери с табличкой «Малый конференц-зал». «Если немного, то с удовольствием», глядя вслед удаляющейся женщине, ответил я. «На сегодня действительно запланировано еще много дел». Глава гильдии заверил, что постарается закончить еще до того, как будут готовы документы, и мы отправились в его кабинет, чтобы поговорить без лишних ушей. «Парень, ты чего завис?» – обратился к Вениамину его куратор. «Давай посмотрим, чего у тебя получилось. И вот зачем ты полез спорить с князем? Мог спокойно работать над своим артефактом еще 3 дня, все проверить как следует, убедиться в расчетах и так далее. Не жалко, если столько работы пойдет на смарку?» Вениамин посмотрел на куратора, словно увидел его впервые. Да и его слова только стали доходить до парня. Он все еще не отошел от разговора с Вяземским. Он не понимал, Каким образом князь смог вывернуть его слова о знаниях и таланте таким вот образом, и все дальнейшие слова о том, что Вяземские заботятся о людях, которые работают на них. Вениамин привык, что ничего в жизни не дается вот так просто. С того момента, как родители попали в аварию, мама погибла, а отец навсегда остался прикованным к кровати, он стал заботиться о младших сестрах, которым на тот момент было всего по 2 года, ухаживать за отцом и развивать свой талант. Денег, полученных от виновника той страшной аварии, уже практически не осталось. И вот появился князь Вяземский, который предлагает взять Вениамина к себе на работу. Парень посмотрел на клочок бумаги, зажатый в руке, а затем перевел взгляд на куратора, который начал трясти его за плечо. «Тебе плохо? Не отошел еще от создания артефакта? Или ничего не вышло и словил откат? В этом случае мне тебя очень жаль, парень. Казался таким перспективным. Мы даже ставки на тебя делали. Я поставил 10 тысяч, что все у тебя получится. Хотел на выигрыш купить жене подарок, но, похоже, что обойдется». «Не обойдется», — буркнул Вениамин. «Купите вы жене подарок. Артефакт готов. Можете проверять. И как долго будут оформлять мою лицензию? Сегодня успеют это сделать, а то я даже толком не знаю, куда могу уехать на днях». Глава 21. «Куда дальше, Алексей Михайлович?» — спросил у меня Артем, который остался за старшего среди дружинников. Илья Денисович все же внял моей просьбе и отправился на разговор с Львом Леонидовичем. «Вяземским нужен человек, который будет распоряжаться нашими финансами. Сберегать, приумножать и возвращать. Уже несколько родов выразили желание вернуть полученные на хранение средства Вяземских, и эта тенденция не может не радовать. Уверен, что вскоре к ней присоединятся и другие. Конечно, не все, кто нам должен, но и того, что решат вернуть, совсем немало. К тому же я собираюсь в ближайшее время начать продавать артефакты нашего производства, а это большие средства. Нам просто необходим надежный финансист. Кандидатуры лучше старого Ананьева здесь просто не найти. Каким бы хорошим артефактором я ни был, но управляться с деньгами – совсем другое дело. Здесь я лучше постою в сторонке, да и не понимаю толком ничего. Наверняка наворачу столько, что потом не разгребем. И раз Шум отправился поговорить с нашим старым финансистом, то можно вычеркнуть из планов поездку к нему. Давай в коллегию знатных родов. Источник Вяземских заработал, значит, пора снять с нас все ограничения и полноценно вернуться в имперскую бархатную книгу. А дальше посмотрим по обстоятельствам. Суть Творца уже была загружена в вездеход, поэтому мы сразу поехали. Посмотрел телефон, все было спокойно. Никаких звонков и сообщений. Значит, у наемников также проходит все довольно гладко. Не стал их тревожить. А вот с Лутиковым можно и поговорить. «Приветствую, Григорий Петрович. Что-то вы совсем забыли о своем партнере, как вернулись в столицу. Даже не позвоните, не сообщите, как у вас идут дела. Алексей Михайлович, это вы?» После небольшой паузы спросил торговец. Угукнул ему в трубку, и этого оказалось вполне достаточно. «Не знал, что вы уже вернулись, но это очень хорошо. Необходимо обсудить несколько очень перспективных предложений. Прибыль обещает быть колоссальной, и что для этого требуется от Вяземских?» Усмехнулся я, прекрасно понимая, что колоссальной прибыль будет для Лутикова, а вот наш интерес в этом деле пока еще был совершенно непонятен. Да и не уверен я, что посредник может предложить действительно прибыльное дело, которое сможет соперничать с продажей артефактов, даже самых простых, совсем немного. Думаю, что с этим справится одна Василиса Михайловна. Она же способна восстановить любой артефакт за очень короткое время, а это невероятный талант. Сколько артефактов каждый день выходит из строя, и не только одноразовый ширпотреб, но и уникальные творения именитых артефакторов. Их восстановление порой стоит дороже самого артефакта. Поэтому если снизить цену процентов на 20, то у нас отбоя от клиентов не будет. И даже с такой скидкой это будут очень хорошие деньги. А еще для восстановления артефактов не нужна никакая лицензия, что просто великолепно. За услуги посредника я буду брать всего 7%. Таких условий нет больше ни у кого. Григорий Петрович, не сомневаюсь, что условий лучше мы не найдем, но боюсь, что Василиса в ближайшее время не сможет выделить время на починку чужих артефактов. Она будет занята созданием новых, впрочем, как и Виктор, да и я к ним присоединюсь. Все же у меня теперь есть звание артефактора третьего ранга и возможность создавать соответствующие артефакты. А после моего посещения тайной канцелярии и еще пары профильных заведений появится возможность создавать и продавать довольно специфические артефакты. Даже так, задумчиво произнес Лутиков, и замолчал. Мне даже показалось, что он расстроился, но буквально через 10 секунд голос посредника буквально источал радость и веселье. Это потрясающие новости. «Ваша светлость, я так понимаю, что вы звоните попросить меня начать искать клиентов, только мне нужно знать, какие именно артефакты вы собираетесь создавать. Уверен, что смогу найти покупателей практически на любые объемы защитных и атакующих артефактов, а цены будут даже лучше, чем в официальных имперских магазинах. А вот с этим не стоит играть, Григорий Петрович. Цены выше официальных дают люди, которые находятся в розыске. С такими мы точно не будем сотрудничать. Но вы правы, звоню вам, чтобы попросить начать прощупывать почву. Но повторюсь, что никаких серых схем и покупателей, находящихся вне закона. Эти слова я специально произнес для людей майора Ольшанского. Два бойца сидели совсем рядом и внимательно слушали. Но не только их присутствие заставило меня так отреагировать на слова Лутикова. Я и сам не собираюсь продавать наши артефакты людям, которые станут использовать их против жителей империи в незаконных целях, а таких достаточно даже в столице. Я за то, чтобы работать по официальным каналам, и если Лутиков на это не согласен, то нужно будет искать другого человека. Но похоже, что Григорий Петрович уже успел прикинуть, какую прибыль он может получить даже без всяких теневых схем. Понял вас, Алексей Михайлович. Придется отказаться от довольно большого сегмента рынка, но уверен, что смогу найти новые, официальные каналы сбыта. Пусть это займет немного больше времени, но все будет в рамках закона. Даю вам слово. Кстати, раз уж вы позвонили, то я тут собрал практически все по списку Ильи Денисовича. Присылайте смету Кроту, он все проверит, и если никаких ошибок нет, цены не сильно завышены, и все в этом роде, то уже завтра деньги будут у вас. На этом наш разговор с торговцем не закончился. Он начал причитать о том, что цены резко возросли в связи с последними событиями, хотя совершенно непонятно, как активность угодий могла повлиять на цены снаряжения для дружинников. Было еще несколько подобных попыток заработать на Вяземских немного больше, чем можно. И на какие-то я закрывал глаза. Нельзя вот так брать и полностью перекрывать весь кислород Григорию Петровичу. Он должен хотеть работать на нас, проявлять рвение, и тогда действительно мы будем получать лучшие цены, а с этого и его процент станет выше. Лутиков это также понимал, поэтому возмущался чисто для приличия, соглашаясь со мной практически во всем. Даже не заметил, как за этими разговорами мы подъехали к нужному зданию. Если заседание коллегии проходит во дворце имперского правосудия, то все остальные дела ведутся в небольшом, но очень дорогом и пафосном здании, которое едва ли не ровесник столицы. И располагается это здание в паре шагов от Кремля, ровно на таком расстоянии, чтобы у охраны императора не возникало лишних вопросов. Никакой охраны здесь не было, да и не нужна она. Кто в здравом уме решит напасть на коллегию, которая находится под носом у императора? Таких смельчаков быстро помножат на ноль, а потом еще и покажут на всю империю, что с ними стало, в назидание для других горячих голов. Дружинник также остались в машине, а я вошел в здание коллегии, и в глаза сразу бросилось разительное отличие от центрального управления гильдии артефакторов. На ресепшене сидела невероятно красивая блондинка с огромными зелеными глазами и огромными КХМ. Что-то я совсем не туда засмотрелся, но судя по довольной улыбке девушки, именно такую реакцию она ожидает от посетителей мужского пола. «Ваша светлость, для нас огромная честь приветствовать вас в центральном отделении имперской коллегии знатных магических родов». Нарочито медленно, показывая себя в полной красе, начала подниматься блондинка. Вот только ее слова совершенно не соответствовали внешности. Она сразу меня узнала, что уже говорит о многом. «Меня зовут Елена. Я так понимаю, что вы хотите досрочно закончить испытательный срок и вернуть роду Вяземских полноценные права. В таком случае я сейчас сообщу об этом графу Трубецкому. Он предупреждал меня, что вы можете вскоре заглянуть». Елена потянулась за телефоном, выгибаясь так, что любому нормальному мужику станет не по себе. Кажется, кто-то играет с огнем и решил поиздеваться над молодым князем. Немного ослабил вожжи и позволил вылезти вперед силе Игни. Елена ойкнула и едва не выронила трубку из рук, а затем в один момент подобралась, и с нее моментально слетело все, что было направлено на меня. Видимо, пламя, полыхнувшее у меня в глазах, дало понять, что подобные штучки не прокатит. Граф сейчас спустится. Буквально полминуты. После короткого разговора с начальством произнесла Хастис и даже не попыталась предложить мне чего-нибудь выпить. Очень понятливая. Молодец. Передайте Василию Петровичу, что после совета я собираюсь наведаться к нему в ведомство. Необходимо оформить разрешение на работу с артефактами из специального раздела. Елена вновь вздрогнула, и на этот раз из-за того, что я вот так легко смог понять, на кого именно она работает. С силой Сократа сделать это было совсем несложно. «Алексей Михайлович, как же я рад видеть вас!» — раздался голос князя Трубецкого, и через пару мгновений он уже стоял рядом, в сопровождении своих коллег, которых я уже видел на том заседании. Елена облегченно выдохнула, но все же кивнула мне, давая понять, что все передаст Громову. «И я рад видеть вас, Федор Дмитриевич. Раз вы знаете, по какому поводу я пришел, то предлагаю сразу приступить к делам. Очень много планов на сегодня осталось. Конечно, конечно, у нас уже все давно готово, остались несколько формальностей, которые невозможно сделать без вашего непосредственного присутствия, князь. 20 минут и Вяземские полностью восстановлены в своих правах. Я получил полноценный титул князя со всеми вытекающими, а Виктор и девчонки стали наследниками первой очереди. Если со мной что-нибудь случится, то они вступят в наследство без каких-либо проблем, когда станут совершеннолетними. Следующим адресом было главное управление тайной канцелярии. Мне нужна лицензия на создание и продажу артефактов из ограниченного списка. В принципе, для этого не нужен сам Громов, хватит любого человека, имеющего право, подписывать соответствующую лицензию, но император говорил, что мне обязательно нужно встретиться с Василием Петровичем. Причем именно в его кабинете в главном управлении тайной канцелярии. Похоже, что разговор должен состояться очень серьезный, но я совершенно не переживаю из-за этого. Даже могу предположить, о чем именно будет этот разговор. Уверен, что Вяземские сотрудничали с тайной канцелярией и выполняли для нее спецзаказы. И вот теперь Громов хочет возобновить это сотрудничество. Но это пока лишь мои предположения, и как будет на самом деле, скоро увидим. В отличие от центрального управления коллегии знатных родов, здание главного управления тайной канцелярии располагалось далеко от центра. Добирались мы туда минут 40. Пока ехали, немного поговорил с людьми майора Ольшанского. В основном расспрашивал их о Громове. Но личность главы тайной канцелярии была тайной, даже для его подчиненных. Возможно, сам майор мог бы меня немного просветить, но вот его люди лишь разводили руками. А когда мы подъехали к неприметному зданию, на заднем дворе которого мне уже довелось побывать перед тем, как отправиться усмирять разбушевавшиеся угодья, зазвонил телефон. «Слушаю тебя, Илья Денисович. Ваша светлость, с вами хотят поговорить». Лев Леонидович отказывается давать ответ мне. «Хочет сперва побеседовать с новым князем Вяземским. Не вижу в этом никаких проблем, передай трубку Льву Леонидовичу». Послышалась какая-то возня, затем шум прикрыл динамик телефона рукой. Еще несколько секунд непонятных шорохов и только после этого раздался слегка дрожащий голос. Это Лев Леонидович Ананьев, старик, который последние 10 лет только и занимался, что вспоминал о годах, проведенных на службе у Вяземских.